Учитель вызвал к доске секиру. Секира, несмотря на то, что был авдитор, путался. «Дурак!» — сказал ему Ливанов. «Дурак и есть», — подтвердил карась из Камчатки. «Кто это говорит?» — рассердившись, спросил Ливанов. Ему дерзким показался отзыв карася. «Я?» — отвечал карась. «Помилуйте, Павел Алексеевич, не умеет привести к одному знаменателю, ну не дурак ли?» «Ах ты, скотина!» — закричал Ливанов. «Помилуйте же, Павел Алексеевич, я сижу в Камчатке, значит, дурак из дураков, а все-таки привидение знаменателей знаю». «Если же ты не сделаешь мне привидение, я тебя запорю». «Запорите! К доске!» Карась вышел и отлично ответил урок. «Ну, не правду ли я сказал, что дурак он?» — говорил карась, показывая на секиру. «Даже я умею это сделать». Ливанов подошел к карасю и секире. «Дай мел!» — сказал он карасю. «Извольте». Взявши в руки мел, Ливанов сделал на лице секиры крупный крест. Делая крест, он говорил: «Пентюх, перепентюх, выпентюх». «Ну, дурак и есть», — подтверждал карась. После этого карась отправился в Камчатку. Развлеченный на несколько минут своим ответом, он, однако, скоро начал скучать. Пришла ему на мысль предстоявшая опасность неотпуска домой на святую. Злость на него нашла, которую он и выместил на грифельной доске, попавшей ему под руку. Сняв с краев ее боковые планки, он хотел обратить их в щепы, но, приложив палец к колбу, сказал себе: «Подожди, дружище, тут выйдет скрипка». Из трех планок он сделал треугольник, к вершине его прикрепил четвертую. В треугольнике натянул веревочные струны, добыл из розок, лежавших в печке по соседству его, прут, из которого смастерил смычок, и таким образом устроил нечто вроде цевницы. Это заняло его на время, но в голову его опять приходит мысль о Пасхе. «Черт!» — думал он, — «неужели таки и не пустят на Пасху? Лучше бы пересекли пополам! Сколько хочешь, секи мне все одно!» «Так ли?» — рефлектирует он. «А вот попробуем». Карась берет свою цевницу и начинает водить по ней смычком, то есть розгой. Раздается на весь класс страшный визг, произведенный карасем для скандала. «Кто это?» – спрашивает изумленный учитель. «Это я!» – отвечает храбро карась. Визг был до того неожидан и неуместен, что учитель растерялся. «Что это значит?» «Ничего не значит». «Скотина!» Карась сел спокойно. Учителя поразил этот случай, и потому только он не отпорол карася. «Врешь», — думает между тем карась, — «ты меня отпоришь», и берет в свои руки цевницу. Раздается еще сильнейший его визг. Ливанов на этот раз вышел из себя. Он озлобленный бросается к карасю. Карась же становится коленями на ребро парты. «Я наказан», — говорит он при приближении к нему Ливанова. «Стой, скотина, весь класс!» «Буду стоять!» Учитель недоумевает, что стало с карасем, однако мало-помалу он успокаивается. «Нет, ты меня отпоришь», — думает карась. Берет он в руки цевницу и, водя по ней прутом, производит третий, сильнейший визг. На этот раз Ливанов совершенно взбесился. Он бросился на карася с поднятыми кулаками. «Убью, мерзавец!» Карась струсил, видя разъяренного учителя, и когда Ливанов подбежал к нему, он вскочил на ноги и понесся над головами товарищей по партам к двери, за которую и скрылся. Учитель долго не мог прийти в себя. Долго ходил учитель по классу. Он был страшно озлоблен и в то же время изумлен. «Понять не могу», — думал он, — «что сталось с этим мерзавцем?» Факт выходил своей оригинальностью из ряда обыкновенных фактов, и, должно быть, именно это обстоятельство сделало то, что Ливанов не донес о карасиных деяниях инспектору. Иначе карасю пришлось бы целую неделю таскать из своего тела прутья. За подобные его дерзости в Бурсе драли жестоко. До того жестоко, что после сечения относили в больницу на рогожки. Счастье карася! Но карася все-таки высекли в тот день. Он в озлоблении пошел бить стекла училища. Был пойман на этом деле, и хотя призывал всю небесную силу во свидетельство того, что он нечаянно разбил стекло, однако ему влепили, как выражается он, около 50. Таким образом, наказание Разумникова имело свои добрые последствия. Оно бесило только человека, а нисколько не наставляло на путь истинный. Посмотрим, что было после. Ученики отпускались домой из Бурсы по письменным билетикам от 12 часов субботы до 5 часов воскресенья. В субботу разошлись ученики и большинство по домам. Училище опустело. Карась остался в Бурсе. Ученики в свободное время обыкновенно сидели в спальнях. Карась находился в сапоге. На него напала невыносимая тоска. Он бросился на кровать, покрыл свою голову подушкой и зарыдал. Мы, взрослые люди, на детское горе смотрим очень легко. Разве может ребенок серьезно страдать? Разумеется, большинство читателей ответит «нет». Между тем, бывают детские печали, глубокие и сильные, печали, за которые человек не может простить и тогда, когда станет взрослым. Карась в ту минуту, когда лежал на кровати, всех ненавидел. Разве может глубоко ненавидеть ребенок? Может. Если бы не учился человек ненавидеть в детстве, не умел бы он ненавидеть и в зрелых летах. Бурса дала карасю сильные уроки ненависти, злости и мести. Бурса – превосходное адово-воспитательное заведение. Для городского, привыкшего проводить праздники дома, самый гадкий день – праздничный день в Бурсе. Карась кое-как дождался всенощного. Учеников разделили на две партии. Одна отправилась в Лаврскую церковь, другая оставалась в Бурсе. К первой принадлежали имевшие сколько-нибудь приличную одежду. Ко второй – оборвыши и отрепыши, которых стыдно было даже бурсатскому начальству пустить на свет Божий. Карась остался с отрепышами, потому что был не уволен в город, а таких не пускали в Лаврскую церковь.